Глава 37. Хватательный рефлекс и сладкий кекс. Руслан садится за стол, и мы приступаем к ужину. Я пробую блюдо, стараясь о каждом сказать что-то хорошее, а мужчина лишь смотрит на меня и улыбается. Спрашиваю в легком смущении. «А ты почему не ешь?» Кусок в горло не лезет. Хрипловато признается он. По телу мурашки пробегают от жадного взгляда Аскерова. Сердце начинает стучать быстрее, а по венам, кажется, струится настоящая лава. Ощущая, как краснею, опускаю голову и пытаюсь все перевести в шутку. «Не бойся, я перепробовала все блюда и не отравилась». Я боюсь лишь одного. Голос его становится таким низким и вибрирующим, что у меня обрывается дыхание. Что не сумею сдержаться. Поднимаю голову и тут же крупно вздрагиваю от темного пламени желания в глазах Руслана. Едва не давлюсь и торопливо запиваю, заодно отворачиваясь. Аскеров так смотрит, что я уже начинаю плавиться. Что же будет, если он меня сейчас поцелует? «Ты такая красивая!» — выдыхает Рус. Воздух электризуется, и кажется, что вот-вот вспыхнут молнии. Не выдержав, вскакиваю и отхожу к окну. Смотрю на темнеющее небо, на горизонте которого догорает яркий цветок заката. «Из твоей квартиры красивый вид!» — говорю с наигранной веселостью, хотя сердце вот-вот выскочит из груди. «Наверное, из-за него ты и снял эту квартиру!» Слух улавливает тяжелые шаги мужчины. Руслан обнимает меня, и его крупные сильные кисти ложатся на мой живот. Пальцы переплетаются в замок, и я ощущаю себя в сладком плену. Щеку обжигает горячее дыхание. Признаюсь, так и есть. Отсюда мне всегда открывается самый замечательный вид на свете. Глянув на него снизу вверх, замечаю, что смотрит Аскеров на мое декольте и нервно облизываю губы. Вспоминаю нашу первую встречу и снова пытаюсь разрядить обстановку, пошутив. «Вот и разгадка. В центре шептались, что ты можешь позволить себе лучшее жилье, чем этот клоповник, и недоумевали, почему ютишься здесь». Руслан наклоняется и, поцеловав меня в шею, хрипловато признается. «Я выбрал этот дом, когда однажды на вечерней пробежке увидел тебя, Зефира. Ты весело смеялась, разговаривая с какой-то дамой, и вся так и светилась жизнью. Не смог отвести от тебя взгляда и, как завороженный, зашел за тобой. Очнулся, когда ты закрыла дверь и пошел выше, недоумевая насчет произошедшего. Там увидел объявление, что квартира сдается, и сразу снял». Его признание приводит меня в замешательство. «А я не помню этого. Странно, как не заметила такого красивого мужчину». Он снова утыкается в мою шею и, расцепляя руки, бормочет. «Считаешь меня красивым?» «Все так считают», — трепещу от его осторожных прикосновений к моему бедру. «И ты это знаешь? Или не замечал, как на тебя Таира смотрит?» «Зачем мне замечать, как на меня смотрят посторонние женщины?» Мурлычет он, неторопливо задирая мою юбку. «Я хочу видеть только тебя». Ладонь его скользит вверх по бедру, и я тихонько всхлипываю от избытка чувств. Руслан так ласков, так осторожен и так сильно напряжен. Чувствуется, чего ему стоит быть со мной таким нежным, и это лучше всех комплиментов мира. Я вижу, что дорога этому мужчине, который жадно смотрит на меня, но вместо того, чтобы наброситься голодным зверем, ждет моего одобрения. Закрываю глаза и, опустив голову, убираю волосы, освобождая шею сзади. Руслан мягко касается ее губами, одновременно тянет собачку вниз, расстегивая молнию платья. И оно скользит по моему телу, мягко оседая под ногами. Затаиваю дыхание и боюсь открыть глаза, ведь мужчина сейчас видит меня в одном белье. В одно мгновение всплывают все страхи из-за моей полноты, вспоминаются все обидные прозвища, которые я слышала, осуждающие шепотки и пренебрежительные взгляды более стройных женщин, многочисленные предложения купить разные препараты, чтобы похудеть, с которыми ко мне подходили прямо на улице. От страха леденеет внутри, и я замираю, боясь реакции Руслана. Да, у меня красивая пышная грудь, но складки на талии и излишне широкие бедра, и это если не вспоминать о целлюлите. Я сейчас умру от разрыва сердца. А мужчина все молчит. Не выдерживаю, смотрю на него, ожидая разочарования. Или, хуже того, отвращение. Но не ожидаю наткнуться на абсолютно каменное выражение лица и такой тяжелый взгляд, что возникает желание попятиться. «Рус, что такое?» «Зефирка!» — едва не рычит он. «Прости, я не могу». У меня все внутри обрывается, и на глаза наворачиваются слезы. А вот и все. Конец сказки. Принцесса превратилась в годилу, и принц ускакал в закат. «Да», — нервно лепечу я. «Все понимаю. Сейчас оденусь и...» Он вдруг набрасывается на меня и вжимает своим телом в стену, цедит с хищным выражением на лице. «Не могу больше сдерживаться». и приникает к моим губам, завладевая ими, проникая внутрь языком, и от жаркого, жадного, совершенно умопомрачительного поцелуя кружится голова. Слышу треск ткани и осознаю, что Аскеров сейчас попросту разорвал на мне белье. Мгновение балансирую на грани страха и дикого, приправленного перцем желания, а потом бросаюсь в пропасть, которая оказывается до краев наполненной необыкновенным наслаждением.